Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 150. Укрепите ослабевшие руки и утвердите колено дрожащее. Исаия, 35 глава, 3 стих. У меня такое впечатление, что христиане в наше время очень довольны собой, хотя есть много причин думать противоположное. Читая биографии христиан, находящихся уже в вечности, я удивляюсь самому себе и могу только плакать при мысли, насколько я отстаю от таких мужей, а еще больше от моего божественного учителя. Если Мартин Лютер мог со святым бесстрашием смотреть опасности в лицо, то почему мы не можем этого? Если Кальвин мог орлиным глазом распознать учение Евангелия в тумане ошибок, то почему же мы не можем этого? Если другие могли переносить ради Христа надругательство и посрамление, то почему мы не можем? Нет никакой причины, почему самый маленький из святых в семье Божией не мог бы превзойти самого большого? Я знаю, что верующие в наше время совершенно довольны тем, что они спасены. Где то святое стремление, увлекающее души христиан к благородным делам? Мы словно сморщенные гномики, довольны низким ростом, до которого еще сумели дорасти, и не спрашиваем о высотах, громоздящихся над нашими головами. Усталые руки и дрожащие колени виноваты в этом. В первые века Евангелие возвещалось в каждой стране. Не было такого места в известном тогда мире, где не проповедовалось бы слово о кресте. Тогдашние последователи Иисуса были мужи, не знающие страха. Для Господа они покинули свое отечество, дом и семью, ходили везде и проповедовали Слово Божие. Мы же должны сначала позаботиться о средствах к жизни, прежде чем идти проповедовать Евангелие. А не получив вскоре аплодисментов, мы очень быстро бросаем работу. Если бы среди сегодняшних христиан были молящиеся, подобно апостолам и мученикам, то бастионы сатаны не устояли бы.